Глава 10. 17 мая 2185 года от открытия дорог. Для литературы время, как для кораблей шторм, и Господь спасает только тех, кого любит. Артура Перес Риверте, клуб Дюма или тень Ришелье. Утром через открытое окно в комнату Суржикова влетел Маквестник. Белая птичка села на грудь спящему, что-то прочирикала и прицельно клюнула его в нос. Влад открыл один глаз, посмотрел на вестник и протянул к нему руку. В ладонь упал сложенный лист бумаги. Письмо гласило: «Уважаемый Владимир Иванович, имею честь пригласить вас на обед сегодня в 2 пополудни в ресторации Тестова, что на Охотном ряду. Иларион Певцов». «Ох-охо», — прокряхтел Суржиков, поднимаясь. «И что бы это значило?» За время отсутствия Алекса он как-то привык разговаривать сам с собой, и отучиться пока не получилось. А с другой стороны, зачем бы? Никому он не мешает, ну разве что Аркадий краем уха слышит. Продолжая рассуждать, он умылся, влез в джинсы и рубашку и отправился завтракать. В столовой было непривычно мало народу. Макс убежал в университет, Софья уже начала прием, близнецы отправились с самого утра по каким-то своим мальчишечьим делам. Произнеся традиционное «доброе утро» всем оставшимся, Влад приоткрыл крышку на блюде и долго рассматривал омлет, размышляя, хочет ли к нему бекон или сосиски. Не сумев выбрать, положил то и другое, насыпал в чай 3 ложки сахару и, обжигаясь, отпил первый глоток. «Перед клиентом сам отчитаешься?» — спросил через некоторое время Алекс. Он уже позавтракал и сейчас что-то быстро писал в блокноте. «Давай вместе, а?» «Боишься?» «Опасаюсь. Не очень понимаю, как им про Варвару говорить». «Так и говорить», — пожал плечами Верещагин. «Все как есть. Нашей задачей не является воспитание оступившихся или починка развалившихся семейных лодок. Наше дело искать и предъявлять найденное. Но все равно я бы предпочел пойти с тобой вместе». «Ладно, только вечер у нас занят». И он улыбнулся Барбаре. «Вечер и у нас занят, правда?» — вдруг вмешалась в разговор Катя. «Мы идем на премьеру «Короля Лира». «Что, уже сегодня?» — вырвалось у Суржикова. «Ну, конечно, 17 мая — это сегодня». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — ответил он, протягивая Алексу полученное утром письмо. «Какой обед? Ему к спектаклю надо готовиться». Верещагин внимательно прочитал немудрящие 2 строчки и хмыкнул. «Отчего-то мне кажется, что Илариону Николаевичу нет особой нужды в подготовке. Он эту роль, небось, играл уже в 10 разных постановках. «Все равно надо», — замотал головой Влад. «Ты не понимаешь, это ж какая роль?» «Ты ответ послал?» «Нет». «Пиши давай и свяжись с клиентом, договорись о встрече». «Ну вот, и весь день занят», — пробурчал Суржиков. «А когда о вечном думать? Кстати, новых клиентов нет пока?» «4 часа придет. Некий гражданин отправился на воды, да и пропал где-то по дороге. Просят найти живого или мертвого. Не уверен, что хочу браться за это дело», — покачал головой Алекс. «Почему?» «Да потому что надо будет уезжать из Москвы. Да и произошло все не вчера и даже не на прошлой неделе, а почти месяц назад. Ну, посмотрим. Иди пиши Певцову». Иларион Николаевич уже сидел за своим личным столом под блестящими листьями огромного фикуса в самом углу большого зала. «Располагайся, Владимир Иванович. Ты здесь бывал ранее?» «Не приходилось». Суржиков с интересом оглядывался. Заведение держал уже праправнук того знаменитого Ивана Яковлевича Тестова, но и меню, и оформление залов, и даже правила сохранял в неизменности. На белых стенах Развешаны были натюрморты в голландском духе, тарелки расписаны растительными орнаментами, в меню неизменно числились поросята, растягаи, уха и гурьевская каша, а каждый важный клиент имел собственный столик, за который в определенные часы никого другого не сажали. «У меня сегодня премьера», — говорил между тем Певцов. «Лир, ты помнишь?» «Конечно», — серьезно кивнул Суржиков, мысленно благословляя Катю. «Ну вот, так что я пить не буду, а ты закажи, если хочешь». «Спасибо, Иларион Николаевич, мне бы соку, яблочного». «Отлично. Еду я заказал уже на свой вкус, сейчас принесут, а пока скажи мне вот что. Попадалась ли тебе такая пьеса «Ужин» французского автора Брисвеля?» «Нет», — покачал головой Влад. Он-то ожидал расспросов о том, кто вредил труппе театра драмы и комедии. Причем тут какая-то пьеса? «Хорошая пьеса, добротная, на двоих. Да-с. Всего два персонажа — Талейран и Фуше. Момент истории между войной магов и возвращением гальского короля. За ужином встречаются порок и преступление и беседуют». «Прошу прощения, Иларион Николаевич, даже не слышал», — отвечал Суржиков, осторожно пробуя уху. «У меня тут по осени бенефис в Малом театре намечается. Вот эту пьесу я и выбрал для такого случая. Так что я тебя хотел спросить, не желаешь ли сыграть роль Фуше, герцога Отранского?» Влад замер. «Я?» — глупо спросил он внезапно охрипшим голосом. «Ты?» — усмехнулся Певцов. «Ежели желаешь, то роль твоя. Репетиции начнем с 1 июня». Отгремели овации в Малом театре. Публика не в состоянии сразу разойтись после столь сильных впечатлений, расползлась по окрестным кафе и барам, обсуждая новую высоту, на которую поднялся великий актер. Но в конце концов силы окончились и у них, и поджидавшие разъезда экипажи такси повезли театралов в разные концы огромного города. Тихо увидали бесчисленные букеты, вынесенная экономка Певцова в гостиницу. Алексей Верещагин поставил точку в приходно-расходной тетради, отметив там гонорар от актеров и аванс от нового клиента. Потом закрыл тетрадь и сунул в сейф. Он заглянул к сыновьям и к племяннице. Дети спали, в доме было тихо, и можно было ложиться. Новый день обещал быть сложным и увлекательным. Почти таким же, как закончившийся.